27. Выяснилось, что он пишет их запойным методом. Что знаменитые 48 стихотворений, из-за которых разгорелся сыр-бор, это их Эд жестоко назвал нарезанными произвольно кусками колбасы, Олейников написал за сутки. Закрылся в комнате и вышел через 24 часа с 48 стихотворениями. Стихотворение в полчаса. Автоматическое письмо было олейниковским методом. Харьковчанин приехал в Москву, уже зная, что такое автоматическое письмо. Слышал, хотя и не читал, о магнитных полях Филиппа Суппо и Бретона и приветствовал автоматический метод. У него, как и у Баха, от слова «авангардизм» сладко щемило в сердце, как у простых людей его щемит от слова «миллион». Однако сам Эд, исписав автоматически сотню страниц, от метода отказался. После поэмы «Гум» он стал медленно отходить от авангардизма и ставил себе другие задачи. Именно тогда, с наглостью, свойственной тем времени и месту, вполне в стиле столицы нашей Родины, он стал называть себя народным поэтом. Впрочем, лишь в тех случаях, когда его спрашивали, куда он себя относит, или вдруг упрекали в похожести на сразу всех абориутов, поэтическую группировку 30-х годов. Может быть, именно по причине этих необоснованных, но частых упреков он и постарался свести до минимума авангардный элемент в своих стихах и усилить элемент народный. Олейникову нравились Этькины стихи. Правда, Олейников одобрял также стихи «Харкающего горба». Однако Эд понимал, что хотя выражается олейниковский восторг и по поводу его, Этькиных стихов, и по поводу горбатых одним восклицанием «здорово, гениально», его конопатый друг с физиономией осеннего солнца отлично понимает разницу и, может быть, ставит Этьку как поэта рядом с собой. Разумеется, после себя. Для зрителей и рядовых участников брожения харьковчанин, безусловно, был прежде всего другом Олейникова. Ветвью контркультуры, куда его взяли постоянным поэтом, была компания Олейникова. Он, Эд, находился в тени Олейникова. Он это понимал, и быть в тени пока его устраивало. Это был его метод. Приблизиться к знаменитости и соревноваться втайне до тех пор, пока не почувствуют себя настолько сильным, чтобы выйти из тени и существовать самостоятельно. Да, в ЦДЛ, в семинаре Тарковского, его объявили гением, как только услышали его стихи. Но одно дело прослыть гением на фоне Машенек, Юрьев и философских диалогов Толстячка-Ливанского, другое — стать на равных с Олейниковым и Губановым. Ему предстояло доказать себя. Внутри себя он был спокоен. Когда, оставаясь один, он клал Володькины стихи на стол, а рядом свои, Этькины стихи выигрывали. В каждом всегда была история, внутренний драматизм, плюс они были яркие, как свежепереведенные переводные картинки. Олейниковские «Куски колбасы» поражали интересными образами-строчками, но собирать их в конструкции Олейников не умел или не хотел. Почему табак вдруг помнит об отваге? Почему он по-прежнему родной? Недоумевал Эд, вглядываясь в строфу. Табак по-прежнему родной, цветет и помнит об отваге, и влагой полнятся ночной, и базилики, и баклаги. То, что где-нибудь в Крыму базилики и баклаги заполняются росой, ему безоговорочно нравилось. С табаком же Олейников что-то не доделал, не додумал, торопясь. Или табак взят у него как символ мужественности. Гудя как дельфийский оракул, манипулируя повышениями и понижениями голоса, Олейников сообщал своим стихам больше веса, чем они имели в реальности. Налицо был этакий гипнотизерский трюк. На бумаге тексты выглядели куда скромнее. Великолепно начинает Олейников. «Не в каждом сердце есть миндаль, влекущий с самого начала. Ждешь, сейчас такое последует, но ожидание не оправдывается, а следует спад. А дальше вместе, дальше вдаль, беспомощно и одичало. Сколько ни гуди, одичало, как кричит хулиган молодой рабочий в новенькую канализационную трубу, алло, делу миндаля не поможешь. И кто вместе беспомощно и одичало? Кто? Тот, кто подошел к редкому человеку с миндалем в сердце? Эд застал себя за тем, что копается во внутренностях кумира с таким же интересом, с каким некогда копался в стихах первого живого поэта-соперника Мотрича Харьковского. В Москве Мотричей было несколько. Он раздобыл себе и стихи Губанова, критически вгляделся и в них. Кое-чем восхитился, но в основном осудил. Необязательные образы соседствовали с яркими. Иногда московскому Рембо удавалось припечатать точно, прямо в челюсть, но чаще он бестолково махал руками в воздухе. От изучения творчества сверстников он незаметно перешел к изучению творчества кумиров, неофициальных контркультуры, предыдущего поколения. Сабгира, Холина, Айги, Красовицкого. Они понравились придире намного больше, в особенности Холин. Не жалея времени, педант начал перепечатывать стихи старших товарищей по искусству в машинописные сборники единого формата, образовав таким образом как бы самиздатскую малую библиотеку поэта. В единственном, впрочем, экземпляре каждый том. Для собственного употребления. Для учебы. Ему хотелось позаимствовать от них лучшее, от каждого. Зачем? Он желал быть самым-самым и единственным. Из тщеславия? Ну уж нет. Наглядевшись на то, как Олейников наслаждается вниманием поклонников, как вдруг капризничает Примадонной, отказываясь читать, как швыряет тетрадь со стихами, недовольный тем, что собравшиеся якобы невнимательно его слушают, подобострастный бородач Морозов бросается подбирать тетрадь и подносит ее Примадонне, но высокомерная звезда вновь отшвыривает тетрадь. Эд осудил поведение друга. Подумав, он сказал себе, что он не способен на такие непристойные трюки. Ему хотелось быть первым просто потому, что, если уж ты чем-то занимаешься, следует стать главным в своей профессии. Как можно вести себя по-другому, он не понимал. Как можно быть вторым поэтом Москвы, он тоже не понимал. Следовало стать первым.